Глава 128. Проволока нашлась в деактиваторе для дезинфекции воздуха в тесных помещениях. Зачем Брейн взял его, он и сам не знал. Ну так, на всякий случай. И вот, пригодилось. Теперь он соединил проволокой запасные аккумуляторные блоки, и, глядя на его действия, Таурос и Лиам только удивлялись тому, как он ловко действует. «Сэр, и как вы догадались, что внутри деактиватора находится медная проволока?» – спросил Лиам, как самый продвинутый в технической части. «С самого начала, когда просматривал аптечку и вскрыл инструкции, чтобы посмотреть схему. И сразу понял, что здесь проволока. Но я не знал, что медная. Просто понял, что проводник. И теперь он пришелся кстати», – пояснил Брейн с увлечением мастеря электрошокер, который должен был пригодиться этой ночью. Делать больше было нечего, и бойцы просто сидели, прислушиваясь к тому, что происходит в лесу. А в лесу было спокойно. Лишь кое-где потрескивали ветки, и слышно было, как на деревья садятся птицы, трепеща крыльями. Иногда слышалась тяжелая поступь каких-то животных, возможно, очень больших. Они шли словно танки, напролом. Но затем останавливались, видимо, почувствовав чужаков. И, постояв, убирались во свояси. В какой-то момент, в полной тишине, когда уже стало смеркаться, сработала рация Брейна. Он взял ее, открыл экранчик, и там было лишь одно текстовое сообщение. «Так-так», – произнес он и убрал рацию в карман. Бойцы переглянулись, но ни о чем спрашивать не стали. «Будет нужно, сам все расскажет». Когда сумерки начали сгущаться, Брейн поднялся и сказал. «Ну что ж, братцы, надевайте очки ночного видения и вперед!» «Что, уже пойдем?» – спросил Лиам, и по его голосу было понятно, что ему хочется еще немного оттянуть этот страшный момент выхода на воду. Но вся команда уже ухватилась за плот и потащила его к берегу. Между тем, по мере того, как они приближались к каналу, на поверхности воды стали появляться кочки, которые затем проявились в виде длинных, похожих на всплывающие бревна объектов. Это были те самые хищники, которые с наступлением темноты активизировались, поскольку ночью у них начиналась основная охота. «Ё-моё, как же их много!» – прошептал Лиам. «А я думаю, хорошо бы их прямо с винтовки!» С долей какого-то отчаяния в голосе заметил Янгверт. «Нет, ребята, мы будем действовать по науке», – сказал Брейн. Команда оставила плот на траве, а Брейн подошел к воде, чтобы присмотреться получше и не пропустить укрывшегося где-то зверя. «Дино», – сказал он, – «прикрой меня». Дино выдвинулся с ножом в руке. Пулемет пока оставался в резерве. «Как будто чисто, сэр». Они смотрели через очки приборов ночного видения, поэтому нужной четкости и контрастности не хватало, да и картинка была монохромной. Брейн подошел к воде ближе и увидел не менее полутора десятков хищников, которые, заинтересовавшись, стали дрейфовать в его сторону. Брейн подождал, когда они подплыли метров на 7-8, и на мгновение опустил два провода от шокового устройства в воду. Движение хищников моментально застопорилось, как будто они на что-то наткнулись. Однако никаких всплесков, биений хвостами не было. Они что-то почувствовали и решили подождать. «Работает!» – сказал Дино. «Работает!» – повторил Лиам, чувствуя, что шансы их выживания на этом этапе путешествия значительно возрастают. Ведь, распахнув пасть, один из самых крупных хищников мог располосовать их плот надвое. «Ну, ребята, грузимся», – сказал Брейн. И они начали сталкивать плот на воду. А он вдруг проявил чудеса плавучести, какой от него и не ожидали. –